«Свезло обоим, как утопленникам», — резюмировал я, в две минуты крепко связывая преступников. Одного своим ремнем, другого бабкиными полотенцами в петухах. А потом спина к спине, кляпы в рот и еще в то же многофункциональное одеяло закатать для пущей сохранности. Вот так. Теперь я снова почувствовал себя в деле. А буквально через каких-то 5-10 минут в отделение прибыли еремеевцы. Правда, никого не поймавшие, но хоть изрядно погонявшиеся за переодетыми бесами на участке свиновода. Я помахал Фоме в окно, и стрельцы с почетом отконвоировали гражданина Груздева и гражданина Беса в наш поруб. Пусть посидят, пообщаются, насмотрятся друг на друга. Баба-яга заявилась получасом позже, довольная собой, распираемая от кучи раздобытых полезных сведений. Митьку решили не дожидаться, благо его-то выслушать мы всегда успеем. Что у царя? «Разброд и шатание». «Емко», — согласился я, помогая Еге сесть за стол и наливая чашку чая. «А если развернуть и с подробностями?» «Ну, ежели уж так просить будешь, то я и запираться не стану. Во-первых, скажу, что все они там, при тереме царском, дураки набитые». «Все?» — скромно уточнил я. «Зуб даю», — весомо подтвердила моя домохозяйка. Зубов у нее мало, и она ими дорожит. Значит, можно верить. Дальнейший рассказ, как я и просил, был максимально подробным. Исчезновение царевны Марьяны было обнаружено утром ее дворовыми девками, проснувшимися аж в 10 утра. Для сравнения, тот же горох встает, если не с первыми петухами в 4, то уж как минимум не позже 6. Ибо долгий сон не способствует долгому правлению. Расхожая фраза, хоть никогда не понимал ее до конца. Тем более, что отлично знаю, как наш царь частенько ложится подремать в обед с очередной красавицей Любушкой. Но, простите, отвлекся. «Так те три дурища бегом к царю-батюшке ему в ноги бух! Не вели казнить, родимый, а только сестрица твоя из покоев своих исчезла. Просто не в одну веревку связала, да и до земли вниз, а там через двор до конюшни и через забор, аки коза молодая». «А вы?» «А я, аки коза старая, всю дорожку энту проследила. На веревке два волоска ейных нашла, рыжих. На земле рыхлой средь прочих следов отпечатки от каблучков девичьих вмялись. Общепку заборную она подол сарафана порвала. Вот и клочок малый обнаружился». «Великолепно, мисс Марпл!» Не сдержавшись, щедро поаплодировал я. «А почему тогда все дураки?» «Потому как в покоях ейных под подушкой записка девичья лежала, а никому в голову и не взбрело посмотреть. Накось, читай!» Яга победно вытянула из-за пазухи сложенный лист бумаги и протянула мне. «Горох в курсе?» «А то! Ему же было адресовано!» Я кивнул и развернул листок. «Нам, царевнам, жить приходится в неволе, и мои молодые годы пропадают зря. Нам все время надо думать о престоле, выполняя волю батюшки-царя». На автомате закончил я. «Да не могла она такого написать!» «Почему?» Резонно удивилась бабка, забрала листок, близоруко сощурилась, но продолжила. «А я не хочу по расчету, я по любви хочу. Улечу птицей вольной ввысь, свободу мне, свободу». «Чего ж непонятного-то, Никитушка? Ведь всю душу ранимую красная девица как на духу выложила». «А?» «Я говорю, душу всю, как на исповеди, выложила, а ты нос воротишь». «Я не... Ну, это ж плагиат наглый. Это...» Сбился я задним умом, прекрасно понимая, что слышать песенку из популярного советского мультфильма царевна Марьяна никак не могла. Хоть в суд на нее подавай. Можно, конечно, предположить, что автор текста каким-то образом ознакомился с чудом уцелевшей запиской сестры царя Гороха и на основе ее написал свой стишок. Но это даже мне казалось чрезмерно притянутым за уши, потому что так не бывает. «Да ну и тьфу на них и на их авторские права тоже!» — устало поморщился я. «Если Митьке верить, так у них сам Вильям Шекспир всю сельскую драматургию сплагиатил. Давайте ближе к делу. Где предполагаете искать царскую родственницу?» «Думаю, далеко от Лукошкина она не побежит», — почесав бородавку на подбородке, покосилась на меня наша глава экспертного отдела. «А давай-ка про то мы письмецо ее спросим». «Будем пытать записку? Как те капли крови телохранителя немецкого посла или сдохнувшее яблоко?» — уточнил я, чувствуя, что начало предложения какое-то двусмысленное. «Зачем же сразу пытать-то? Мы ее вежливо допросим, по протоколу». «Ну что ж, флаг вам в руки. А кто будет допрашивать беса и дьяка?» «Какого беса? Какого дьяка? Ты о чем, соколик? Может, я чего не расслышала?» Я опомнился, извинился и обстоятельно рассказал ей все, что тут произошло. Не скрывая деталей, призвав свидетелей надутого кота и не умаляя своей роли в задержании двух подозрительных правонарушителей. Яга только охала и крестилась в зависимости от линии сюжета, но потом быстренько взяла себя в руки. «Бесюгана рогатого ты бы уж на себя взял, Никитушка, а дьяка Фильку отпусти во свояси. Не будем же мы на все Лукошкина признаваться, что к нам в отделение любой через забор влезть может. Пущай его стрельцы за ворота проводят, да и по загривку для острастки. А то, покуда он в одном порубе с нечистой силой сидит, так мало ли чего плохого понабраться сможет». «Кстати, да. Об этом я совсем не подумал. Устав внутренней службы запрещает содержание матерых уголовников с мелкой хулиганствующей шушерой. Вопрос, кого из этих двоих считать большим преступником? Я бы поставил на дьяка, сколько крови он у нас выпил, поверьте, ни один бес и рядом не стоял, но это все эмоции. Поступать придется по совести. Ладно, пойду спасу из когтей нечистой силы этого тощего троцкиста в засаленной скуфейке». А вот насчет весомых улик... «Батюшка, сыскной воевода!» В двери сунулись озадаченные стрельцы. «Пожалуйте к порубу, Христа ради! Там пленный бес дюже сильно орет, умоляет избавить его от скандального соседства». «Ну вот, что я вам говорил. Всегда ставьте на дьяка, не прогадаете. Беса вытащить, вывести на задний двор, привязать к забору и приговорить к высшей мере наказания через расстрел». «Слушаемся!» — счастливо гаркнули парни. «А ежели и дьяка Фильку рядом поставить позволите, так вообще рады стараться». «Сам хочу, не искушайте. Еле сдерживаюсь». Тяжело вздохнул я. «Выведите его за ворота, дайте по шиям, и пусть он Европейский суд в Гааге жалобами заваливает. Забегая вперед, скажу, лучше бы мы его тогда расстреляли. Еремеев, я поманил к себе стрелецкого сотника. Что там случилось с этими рабочими у колбасника? Почему их не задержали?» «Пытались», — хмуро ответил он, снимая шапку. На лбу с левой стороны наливался фиолетом здоровенный синяк. «Да эти трое дрались, как бешеные. Мы к ним по-человечески, дескать, руки вверх, все арестованы. А они за плотницкие инструменты в Махаловку. Вас там сколько было?» «Да почитай, 14 здоровых мужиков. Понимаю я все, Никита Иванович, моя вина. Не сумел большей силой трех строителей подозрительных повязать. Вовек такого не видел. Разбежались промеж ног визжа, как поросята недорезанные. Да молотками уж больно дрались. Мы, покуда сабли вытащили, они уж и... Мой недосмотр, моя и голова с плеч. Ну, ты это, слишком не драматизируй, без фанатизма. Одного из них я прямо тут взял, в тереме. Следовательно, еще двое рыщут по городу. Как только произведешь показательный расстрел, собирай всех своих и частым гребнем чешите все Лукошкино. Негодяев найти, задержать и доставить в отделение».